и вышел из рубки, яростно хлопнув дверью. Он ушел в каюту, повалился в гамак, злорадно размышляя о том, как совершит какой-нибудь героический поступок, от которого старику станет стыдно, и в этих размышлениях уснул. Он не знал, сколько проспал. Резкий толчок экстренного торможения кинул его гамак на стену. Навк вскочил и увидел в иллюминатор, что крыло корабля освещено каким-то непонятным жемчужным светом. Навк бросился в рубку. «Дожди-ли-ка!» — услышал он еще в коридоре голос корабельщика. «Девочка моя, что случилось?» «Папа!» — раздался вдруг голос Дожди-ли-ки в голове Навка, и он прожженно споткнулся. «Папа! Парусник словно обезумел! Я никогда не видел его таким! Я боюсь, папа! Он забрался прямо в чащу и весь дрожит!» Навк влетел в рубку и остановился. «Впереди!» По курсу Ультара парил в пустоте гигантский, величиной с небольшую планету, спутанный клубок каких-то растений. Тонкие гибкие ветви сплетались и скручивались, трепетали длинные узкие бирюзовые листья, огромные цветы-колокольчики розового, алого, малинового цвета были окутаны мохнатыми струящимися облаками пыльцы. В глубине соцветий тлели багряные огни. Жемчужные голубые плоды, как фонари, висели в недрах этого куста, озаряя все вокруг изумительно чистым нежным сиянием. Роем кружили мотыльки с шелковыми расписными крыльями. Навк почувствовал непреодолимое, гипнотически властное влечение к этим райским кущам и качнулся вперед. — Наурия! — закрывая лицо руками, прошептал корабельщик. Легендарные звездные цветники кораблей, окружавшие Таэру. Вечная радость кораблей, Наурия, которая дарит покой. Я не знал, что от тех садов уцелело хоть что-то. «Папа, что мне делать?» — плакала Дожди-ли-ка. «Парусник словно заснул среди этих листьев. Он больше не слушает меня. Я уже вижу огни броненосцев, механоидов. Папа, не молчи, отвечай мне». «Наурия!» — сжав руками виски, как безумный, повторял корабельщик, потрясенно глядя в иллюминатор. Глаза его были слепыми от серебряного света. «Дожди-ли-ка!» — охрипнув вслух, произнес Навк. «Ты слышишь меня? Это Навк!» «Папа, почему ты молчишь?» — надрывалась девушка. «Он тоже как загипнотизированный!» — продолжал Навк, не зная, слышит его девушка или нет. «Папа, броненосцы, сатара уж со всех сторон! Дожди-ли-ка!» — он не отзовется. «Слушай меня внимательно. Я уверен, что это сделал Мамбет. Ну, сатар, ведь только он мог знать, что Наурия способна зачаровывать корабли. Оставайся в паруснике, не покидай его ни в коем случае. Пусть механоиды возьмут вас в плен. Я сейчас уведу Ультар от Наурии. Тогда твой отец очнется, и мы выручим тебя. Слышишь меня, Дожди-ли-ка? Слышу!» — сквозь пространство и беду донеслось до Навка. Глава восьмая. Выворотень. Выворотень представлял собою область движущегося пространства посреди статичного, неподвижного. Область эта могла иметь форму любого тела вращения. В галактике встречались самые причудливые выворотни, напоминающие то рюмку, то песочные часы, то гриб, то шахматную фигуру. Если выворотень вращался вокруг своей оси медленно, то для корабля был досадным, но почти безопасным космическим ухабом. Но если скорость вращения была велика, то кораблю угрожала неминуемая гибель. Большой выворотень Пцеры, называющийся Оверком, был быстро вращающимся коническим выворотнем, и особенность его заключалась в том, что подошвой он стоял на массиве непроходимой гравитационной мели, а единственный вход внутрь, горло в острие конуса, был перекрыт белым карликом. Белый карлик, крохотная звезда, коллапсар, отталкивающий от себя